Мы все так и оставались на своих местах. Глава 8. Дживс первым нарушил довольно напряженное молчание. «Похоже, что записной книжки здесь нет, сэр». «Что?» «Я перерыл весь буфет, сэр, но книжки не нашел. Возможно, ответ мой был несколько резок, но то обстоятельство, что я едва избежал оскаленной слюнявой пасти, оправдывало меня. Черт бы побрал эту книжку, Дживс! Но какова собака? Да, сэр!» «Что ты имеешь в виду, говоря «да, сэр»?» Я старался выразить этими словами, что... «Принимаю во внимание вопрос, который затронут вами, сэр. Несомненно, неожиданное появление этого животного создает немало проблем. Пока оно будет занимать существующую позицию, нам будет нелегко вести поиски записной книжки мистера Финкнотля. Свобода действий будет неизбежно ограничена. Что же делать? Трудно сказать, сэр. У тебя нет никаких соображений на этот счет?» «Никаких, сэр». Я снова мог бы сказать что-нибудь достаточно резкое и обидное, не знаю что, но что-нибудь можно было бы придумать, и все-таки сдержался. Я осознавал, довольно трудно ожидать, что человек, пусть и выдающийся, со всеми его талантами, будет обязательно и неизменно иметь успех всякий раз. Несомненно, его блестящее вдохновение, которое привело к моей поразительной победе над силами тьмы, представленной Родериком Споудом, истощило его изрядно, и умственные способности в данном случае несколько притупились. Ничего не оставалось делать, как ждать и надеяться, что механизм скоро заработает с прежней силой и даст ему возможность достичь новых высот на пути к успеху. Чем скорее, тем лучше. Таково было мое ощущение, пока я обдумывал положение дел. Было ясно, ничто не сдвинет эту псину с места, кроме широкомасштабной атаки, стремительно задуманной и мастерски осуществленной. Не думаю, что я видел когда-нибудь собаку, которая бы более убедительно создавала впечатление пригвожденной к месту и готовой оставаться на нем до тех пор, пока коровы или, как в данном случае, ее хозяйка, не возвратятся домой. А что я скажу Стифи, когда она вернется и обнаружит, что я угнездился на ее комоде? Этого еще в деталях я не обдумал. Наблюдая за собакой, которая неподвижно торчала передо мной, словно сук на бревне, я вскоре обнаружил, что достаточно сильно нервничаю. К тому же я вспомнил, что Фредди Виджин, загнанный алсатином на шкаф во время визита в загородный дом, рассказывал мне, что больше всего в этой истории ему не понравилось унижение. Удар для гордого характера, если вы понимаете, что я имею в виду. Словом, сознание того, что он, наследник века, ночевал, можно сказать, на шкафу по прихоти этой чертовой твари. То же самое было со мной. Не стоит, конечно, поднимать шум из-за своей древней родословной, но, в конце концов, вустеры пришли с Вильгельмом Завоевателем и были с ним в хорошей дружбе. Куда как много хорошего приходит с завоевателями. Эти размышления сделали меня еще более нервным, и я мрачно посмотрел на животное. «Просто чудовищно, Дживс», — сказал я, произнося вслух свои мысли, что эта собака слоняется по спальне, чрезвычайно негигиенично. «Да, сэр, все эти шотландские терьеры, кобели в особенности, всегда имеют дурной запах. Даже лучшие из них. Вспомни, Макинтош моей тетушки Агаты принюхивался, когда они гостили у меня. Я часто упоминал об этом. Да, сэр, ну а эта псина уже достаточно взрослая, ее бы следовало отправлять спать в конюшню. Боже мой, собака у Стифи в комнате, тритона у Гасси. Это Тотли Тауэрс почти что дом для прокаженных. Да, сэр». Можно себе представить, как она входит в комнату, чтобы расположиться на ночь. Хрупкая девушка с большими глазами и застенчивым выражением лица. Она переступает порог, подходит к кровати, и вдруг выскакивает эта собака-людоед. О последствиях размышлять просто не хочется. «Нет, сэр», — я нахмурился. «Неплохо было бы, — сказал я, — если бы вместо того, чтобы сидеть здесь и твердить «да, сэр» и «нет, сэр», ты бы, Дживс, что-нибудь предпринял. Но что я могу сделать, сэр? Ты можешь произвести действие». Что здесь требуется, так это быстрые решительные действия. Интересно, помнишь ли ты наш визит в резиденцию моей тетушки Агаты в Вулам-Черси в графстве Герц? Освежу твою память. Это был тот самый случай, когда в компании с достопочтенным Филмером, членом Совета Министров, меня загнал на крышу хижинки на острове посередине озера злющий лебедь. Я помню этот случай, очень ясно, сэр. Я тоже. И картина, которая наиболее глубоко запечатлелась в моем мозгу. Правильно ли я выражаюсь? Да, сэр. Так вот, это то, как ты встретился лицом к лицу с тем лебедем в своей непреклонной манере. Ты не можешь сделать этого здесь? и внезапно набросил ему на голову плащ, таким образом окончательно спутав все его планы и намерения и заставив его пересмотреть всю стратегию от начала до конца. Это была великолепная работа. Не знаю, видел ли я когда что-нибудь лучшее. Спасибо, сэр. Рад, что в свое время доставил вам удовольствие. Ты действительно это сделал, Дживс, с вдохновением. А теперь вот что пришло мне в голову. Подобная операция оставила бы собаку в дураках. Несомненно, сэр, но у меня нет плаща. Ну тогда я посоветовал бы тебе подумать, что ты можешь сделать при помощи простыни. А если тебе интересно знать, будет ли простыня хороша для этого, то могу сказать, что как раз перед тем, как ты вошел в мою комнату, я получил прекрасные результаты, применив ее в случае с мистером Споудом. Он, кажется, не мог выпутаться из-под нее очень долго. Неужели, сэр? Уверяю тебя, Дживс,